Глава 20. Фабрика воздуха. Целых 2 дня я ждал прихода Канта Скана. Но, наконец, решил идти один в северо-западном направлении, где, как уверял Канта Скан, должен был находиться ближайший водный путь. Единственной моей пищей было молоко растения, обильно дающего эту бесценную жидкость. Я странствовал 2 долгие недели. Днем я прятался за какой-нибудь скалой или среди холмов и отваживался выходить только ночью. Причем единственными моими путеводителями были звезды. Несколько раз в темноте на меня нападали разные странные чудовища, так что мне всегда приходилось держать наготове мою шпагу. Обычно телепатическое чувство, которое я успел развить в себе, вовремя предупреждало меня об опасности. Но однажды нападение было так неожиданно, что я почувствовал волосатую морду у своего лица раньше, чем мог опомниться. В темноте я не мог разобрать, какой зверь на меня набросился. Я только чувствовал, что он был велик, тяжел и имел много ног. Я успел схватить зверя за горло и, отстранив его голову от себя, старался его задушить. Я чувствовал, что руки мои слабеют, и видел, что блестящие клыки и горящие глаза все ближе и ближе приближаются ко мне. Наконец, волосатая морда снова коснулась моего лица, и я понял, что все погибло. В эту минуту из темноты вынырнула какая-то масса и набросилась на чудовище. Оба они покатились с рычанием на мох, разрывая друг друга. Вскоре все было кончено, и мой спаситель стоял с опущенной головой над убитым противником. Внезапно ближний месяц вышел из-за горизонта и осветил местность. Мой спаситель был Вула. Как он меня нашел? Откуда он появился? Было загадкой. Я страшно обрадовался его приходу, но моя радость была омрачена беспокойством за судьбу Деи Торис. Почему он покинул ее? Я знал, как точно он всегда исполнял мои приказания, и потому был уверен, что только смерть Деи Торис могла принудить Вулу ее оставить. При свете яркой луны я увидел, как исхудал мой бедный Вула. Он казался тенью. Как он жадно накинулся на мертвое тело, лежащее у моих ног. И я понял, что он умирает с голоду. Сам я был почти такой же голодный, но никак не мог заставить себя есть мясо сырым, а развести огонь не мог. Когда Вула наелся, я снова отправился в тяжелый и, казалось, бесконечный путь в поисках все ускользавшего от меня водного пути. На рассвете 15-го дня я увидел, наконец, деревья. К полудню я дотащился до ворот огромного здания, занимавшего около 4 квадратных миль. В огромных толстых стенах не было ни одного отверстия, кроме небольшой двери, у которой я опустился в изнеможении. Нигде не было признака жизни, звонка не было. Я не знал, каким способом дать знать о моем присутствии обитателям здания. Около двери в стене я заметил маленькое круглое отверстие, величиной с горошину. Я подумал, что это что-то вроде разговорной трубки. Приложил к отверстию рот и хотел закричать, когда из дырки послышался голос, спрашивающий меня, кто я, откуда и какова цель моего прихода. Я объяснил, что я убежал от племени Вархунов и что умираю от усталости и голода. Ты носишь украшение зеленого воина, и с тобою колод. А между тем, по лицу и фигуре ты похож на красных людей. По цвету же тела ты ни зеленый, ни красный. Именем 9-го дня скажи мне, что ты за создание. Я друг красных людей Барсума. Я умираю от голода. Во имя человечности открой, — ответил я. Почти тотчас же дверь начала уходить назад, пока не отступила на 50 футов. Тогда она остановилась и бесшумно скользнула влево, оставив узкий проход, за которым я близко увидел такую же дверь. Никого не было видно, И однако, как только мы прошли первую дверь, она сама собой закрылась и отступила на свое прежнее место в передней стене здания. Я заметил, что дверь была толщиной в 20 футов. И когда она встала на место, большие стальные цилиндры спустились с потолка позади двери, и концы их вошли в отверстие на полу. Точно таким же образом открылись передо мной вторая и третья двери, и, наконец, я вошел в какую-то комнату, где на каменном столе была еда и питье. Голос приказал мне утолить голод и накормить моего колота. И пока я с радостью исполнял это приказание, невидимый хозяин здания подверг меня строгому допросу. «Твои утверждения необычайны и странны», — произнес голос, когда допрос окончился. «Но ты, по-видимому, говоришь правду. Что ты не житель Барсума, очевидно. Это ясное строение твоего мозга, из странного расположения твоих внутренних органов и из формы и величины твоего сердца». «Разве ты можешь видеть меня насквозь?» — воскликнул я. «Да, я вижу всего тебя, кроме твоих мыслей. А если б ты был жителем Барсума, то я мог бы читать их». Дверь отворилась, и ко мне вышел странный, высохший человек, похожий на мумию. Вместо одежды на нем было довольно тонкое золотое ожерелье, с которого свешивалось на грудь украшение величиной с тарелку, сплошь усеянное огромными бриллиантами. Только в центре находился другой камень, странный камень, в 1 дюйм в диаметре, который переливался 9 различными лучами, 7 цветами нашего земного спектра и еще 2 великолепными, совершенно мне незнакомыми цветами. Я не могу описать вам их так же, как вы не можете объяснить, что такое красный цвет слепому. Я знаю только, что они были изумительно прекрасны. Старик подсел ко мне, и мы долго беседовали. Самым странным в нашем разговоре было то, что я свободно читал каждую его мысль, в то время как он не мог узнать ни одной моей, до тех пор, пока я не произносил ее вслух. Я не сообщил ему о моей способности воспринимать его мысли и таким образом смог узнать многое, что впоследствии мне очень пригодилось и чего я никогда бы не узнал, если бы он имел хоть малейшее представление о моей силе. Марсиане могут управлять своими мыслительными способностями с необычайным совершенством и в состоянии с абсолютной точностью направлять свои мысли. Здание, в котором я находился, заключало в себе машины, производящие искусственную атмосферу, которая поддерживает жизнь на Марсе. Секрет всего процесса заключается в 9-м луче, который я заметил в огромном камне моего хозяина. Этот луч выделяется из остальных солнечных лучей при помощи особых аппаратов, находящихся на крыше здания. 3/4 огромной фабрики заняты под резервуары, в которых конденсируют и хранят 9-й луч, и обрабатывают электричеством, или, вернее, известное количество электрических колебаний соединяют с лучом, и получившийся продукт накачивается в 5 больших цистерн, находящихся в разных местах на Барсуме. Соединение этого продукта с эфиром пространства и образуют воздух. Запасы 9-го луча так велики, что можно поддерживать атмосферу на Марсе в течение 1000 лет. Опасность может угрожать только в случае порчи нагнетательных аппаратов. Старик провел меня во внутреннее помещение. Я увидел 20 радионасосов. Каждого из них было бы достаточно для снабжения всего Марса атмосферной смесью. Он рассказал мне, что уже 800 лет состоит при этих насосах и управляет ими. Насосы употребляются попеременно. Каждый из них работает день или немного более 24,5 земных часов. Старик живет один в этом огромном изолированном здании в течение половины марсианского года, то есть около 345 наших дней, после чего его сменяет его помощник на такое же время. Каждый красный марсианин в раннем детстве обучается способу изготовления атмосферы, но только двое обладают секретом входа в огромное здание. Со своими стенами толщиной в 150 футов, со стеклянной крышей в 5 футов толщиною, оно представляет собою неприступную крепость. Опасность нападения могла бы угрожать только со стороны диких зеленых марсиан или какого-нибудь невменяемого красного марсианина, потому что все жители Барсума великолепно понимают, что всякое проявление жизни на Марсе зависит исключительно от непрерывного функционирования этого учреждения. Читая мысли старика, я установил любопытный факт, что наружные двери приводились в действие при помощи телепатии. Замки устроены так, что двери открываются под действием известной комбинации мыслительных волн. Желая проверить мою новоприобретенную силу, я спросил его, как бы невзначай, каким образом он открыл для меня наружные двери, не подходя к ним. С быстротой молнии в его уме мелькнуло 9 звуков, составлявших марсианское слово, которое я успел прочесть. В то же мгновение эти звуки исчезли, и он спокойно ответил, что это секрет, который он не имеет права выдавать. С этой минуты его отношение ко мне изменилось. В его взглядах и мыслях я читал подозрение, хотя слова его продолжали оставаться любезными. Перед тем, как я удалился на покой, он обещал мне дать рекомендательное письмо к ближайшему служащему на водном пути, который помог бы мне добраться до Заданги, ближайшего марсианского города. Но не говорите им, что вы друг Гелиума, потому что Заданга и Гелиум находятся в войне между собой. Мой помощник и я, мы не принадлежим ни к какой стране. Этот талисман, который мы носим на груди, оберегает нас во всех странах, даже среди зеленых людей, хотя, по возможности, мы стараемся их избегать. Итак, спите спокойно, мой друг, — добавил он, — желаю вам долгого и спокойного сна. Да, долгого сна. Он ласково улыбнулся, но я прочел в его уме мысль, которую он мне не высказал. Перед моими глазами встала картина, как ночью он стоит надо мною с длинным кинжалом в руке. Я как бы слышу слова: «Мне жаль, но это для блага Барсума». Как только он вышел из комнаты, и дверь закрылась за ним, я оказался отрезанным от его мысли. Что мне было делать? Как пробиться через эти могучие стены? Я мог бы убить его, но его смерть не помогла бы мне выбраться из этой крепости. С его смертью встали бы машины, и я умер бы вместе с остальными жителями Барсума. Умерли бы все, даже Дея Торис, если она еще была в живых. Для других я бы не отдал и своего мизинца, но мысль о Дее Торис заставила меня отказаться от мысли убить старика. Осторожно открыл я дверь своей комнаты и, сопровождаемый Вулой, направился к входным дверям. Дикий план зародился у меня в уме. Я хотел попробовать открыть двери при помощи 9 звуков, которые я прочел в мыслях старика. Бесшумно крался я по длинным коридорам и по извивающимся винтовым спускам, пока не достиг большого зала, в котором я утром обедал. Я не встретил нигде моего хозяина и не знал, где находится его комната. Я уже собирался смело войти в зал, когда легкий шум сзади заставил меня скрыться в тень. Потащив за собой Вулу, я притаился в самом темном углублении коридора. Вскоре мимо меня проплелся старик в слабо освещенный зал. В руке у него был длинный узкий кинжал, который он отточил о камень. В его уме я прочел намерение пойти осмотреть радионасосы, что заняло бы около получаса, а затем отправиться в мою комнату и прикончить меня. Как только он прошел через зал и скрылся в проходе, ведущем в помещении с насосами, я вышел из своего убежища и поспешил к большой двери, первой из трех, которые отделяли меня от внешнего мира. Направив все свои мысли на массивный замок, я послал на него 9 мыслительных волн и ожидал результата, затаив дыхание. Дверь медленно двинулась на меня и скользнула в сторону. Одна за другой открылись двери под моим внушением, и мы с Вулой вышли на свободу. Положение наше было немногим лучше, чем утром, с той только разницей, что мы были сыты. Я поспешил отойти подальше от крепости и свернул на первую попавшуюся поперечную дорогу, пересекающую водный путь. К утру я достиг каких-то строений. Это были низкие здания с массивными закрытыми дверями. Никто не отозвался, хотя я долго звал и стучался. Утомленный бессонной ночью, я улегся у двери, приказав Вуле стоять на страже. Меня скоро разбудило угрожающее рычание Вулы. Открыв глаза, я увидел 3 красных марсиан, стоящих неподалеку и целящихся в меня из винтовок. «Я безоружен! Я не враг!» — поспешил объяснить я им. «Я был в плену у зеленых людей и теперь направляюсь в Задангу. Я только прошу вас дать мне поесть и отдохнуть, и мне, и моему колоту, и еще прошу указать мне дорогу». Они опустили винтовки, дружелюбно приблизились и положили в знак приветствия правую руку на мое левое плечо. После расспросов, кто я, откуда и куда иду, они повели меня в один из ближайших домов. Оказалось, что те строения, в которые я так долго стучался, были не жилыми зданиями, а складами продуктов. Дома же находились немного подальше, под густым покровом огромных деревьев. Как все жилища красных марсиан, они поднимались на ночь на 40-50 футов вверх при помощи большого круглого стержня, который поднимается и опускается в рукаве, опущенном в почву. Стержень приводится в действие небольшой радиомашиной, находящейся в передней комнате дома. Благодаря этому способу красные марсиане обходятся без всяких замков и запоров. 3 красных марсиан, за которыми я шел, оказались 3 братьями, жившими со своими женами и детьми в 3 одинаковых домиках. Они сами не работали на ферме, а были административными лицами, поставленными правительством. А работу исполняли осужденные преступники, военнопленные, неисправные должники и злостные холостяки, которые не были настолько богаты, чтобы заплатить высокий налог за безбрачие. Мои хозяева оказались очень радушными и гостеприимными людьми. И я провел у них несколько дней, отдыхая после всех моих испытаний. Я им рассказал свою историю, не упоминая только о Дее Торис и о старике с атмосферной фабрики. Они посоветовали мне выкрасить мое тело в красный цвет, чтобы больше походить на их расу и попытаться найти какую-нибудь службу в Заданге, в армии или во флоте. «Маловероятно, что твоему рассказу поверят», — сказал один из них, — «и ты должен завоевать доверие службы. Легче всего тебе приобрести друзей и высокое положение на военной службе. Мы воинственный народ и приберегаем высшие почести для воинов». Когда я собрался покинуть их, они снабдили меня небольшим домашним тотом, который служит красным марсианам для верховой езды. По величине животное напоминает нашу лошадь, но по окраске и форме оно является точным воспроизведением огромного и дикого своего сородича. Братья дали мне красного масла, которым я натер все свое тело, и один из них срезал мои волосы по барсумской моде того времени сзади четырехугольно, а спереди челкой. Я легко мог сойти теперь за кровного красного марсианина. Мои украшения они заменили задангскими. Я имел вид заправского джентльмена из Заданги, принадлежащего к семейству Птор как звали моих благодетелей. Они даже наполнили мне небольшой мешочек за данганскими деньгами. Деньги на Марсе очень похожи на наши, только монеты овальной формы. Бумажные деньги выпускаются частными лицами по мере надобности и выкупаются дважды в год. Если гражданин выпускает денег больше, чем он может выкупить, государство полностью удовлетворяет кредиторов, а должник должен отработать свой долг на ферме или в рудниках. Как те, так и другие находятся исключительно в руках правительства. Такое положение дел устраивает всех, кроме должника, потому что найти добровольных работников для обработки культивированных полос, тянущихся подобно узким лентам от полюса до полюса через дикие страны, населенные дикими зверями и еще более дикими людьми, очень трудно. Мне было страшно неловко, что я ничем не мог отплатить им за их доброту, хотя они уверяли меня, что этому, наверное, представится возможность, если я надолго останусь на Барсуме. Попрощавшись со мной, они провожали меня глазами, пока я не скрылся из вида.